В отличие от стандартного сита, я понимаю, что мочиться против ветра не всегда имеет смысл, пожав плечами, спокойно заметил Киртус, припомнив поговорку, которую услышал от меня. Ну да, он рассказывал, что после того, как чуть не помер, пересмотрел свои приоритеты. Да и мы все же частично джедаи и частично ситы. Но возвращаясь к Джейнгала, за ней будет интересно присмотреть. Марта организует все в лучшем виде. Она может, подтвердил я, вспоминая, какая твилечка умелая в своей стезе агента ордена. Ладно, поговорим позже. У меня еще куча дел, в том числе и с твоим перформансом на Короните. Поэтому пока можешь идти отдыхать. Позвоню сам. Понял, сказал я, встав с кресла, и уже пошел на выход, но замерой повернулся к мастеру. А если не секрет, как там дела на Короните? Тебя прикрыли, указав на иного, а рыцари это подтвердили, посмотрев на меня, ответил Киртус, держа в руках датапад. Как и было в видении, с довольством пробормотал я, а еще они, возможно, станут одними из нас. Что-то подобное я и предполагал. Что же, не буду вам мешать, мастер Киртус, до свидания. «До свидания, Ирата». Поклонившись мужчине, я вышел из кабинета. Действительно, отдохнуть было совсем не лишним, несмотря на то, что состояние улучшилось. Да, определенно, поспать часиков 10 будет очень даже хорошо. Глава 64. Возвращение в империю – то, чего не ждали и мысли о силе. Глава 64. Возвращение в империю – то, чего не ждали и мысли о силе. Следующий месяц я провел на Карибане, как и говорил мастер, за это время мое состояние улучшилось до приемлемого уровня. А когда я уже мог безбоязненно пользоваться силой, то выполнил один заказ Дарта Сцинтиса и пару заданий Киртуса. С ними мне помогала Эйрин. И девочке подобная практика пошла на пользу. Более оставаться на прародине ситов не было смысла. В дальнейшем восстановлении мне бы могли помочь джедаи-лекари, среди реванитов пара таких имелось, или аингти. Выбор пал на последних, поскольку я собирался у них параллельно учиться. Поэтому, попрощавшись с мастером, взял все нужные вещи и полетел в Кательский разлом. По пути залетел к Марте и отдал ей на время решалу. Все равно дроиду было бы скучно просто сидеть с ним целый год. А так он и в делах ордена поучаствует, и мясных ублюдков поубивает. Заодно я узнал, как дела у Джейн. Девушка уже оклемалась и успела поселиться с ребенком на новом месте. Сентрис перед моим прилетом устроила ее в экономическое учебное заведение для получения корочек и новых знаний. Также Галла станет потихоньку вникать в дела Твилечки, помогая ей. Сама девушка заверила меня, что помнит про долг и готова в любой момент его начать отдавать. Пришлось сказать ей, что пусть пока приходит в себя и учится, а там уже свой преданный человек не помешает. Но дела не ждут, поэтому, попрощавшись с дамами, я рванул дальше. В этот раз до планеты Аингти удалось долететь куда быстрее. Правда, настроение подпортили излишне бдительные республиканские таможенники на одной из планет, почуявшие в моей легенде что-то неладное. К счастью, легкий обман разума и взятка животворящая решили данную проблему. «Ты вернулся, Ирата Заркан», – протелепатировал мне Арик, когда я спустился на планету и поздоровался с ним. Монах ни капли не изменился, пока меня не было. Впрочем, как и планета. «Значит, мы можем продолжить обучение?» «Да». «Затем я и прилетел», — заверил своего местного учителя. «Хорошо, идем к месту, где мы медитировали», — сказал монах и просеменил мимо меня. «А пока расскажи, что случилось с твоей аурой. Это ведь последствия примененной тобой на Кареллии техники. Хех, все-то вы знаете». «Но да, я пострадал из-за воскрешения», — подтвердил я, последовав за неспешно передвигающимся инородцем. «Не расскажете, откуда вы узнали об этом?» «В тот день я гулял по потоку и ощутил, как что-то связанное со мной изменилось. Помедитировав некоторое время, смог уловить знакомую ауру и выйти на тебя. А дальше удалось заглянуть в прошлое и увидеть, как ты используешь силу для спасения человеческой девушки». «Угу, значит, что-то в тот момент изменилось», — задумчиво протянул я. «Верно, ведь будущее не предопределено», — заметил Рик, остановившись. «В этот момент мы подошли к ровной каменной площадке, которая особенно была пропитана силой и покрытой характерными для Аингти символами. Учитель, а вы не можете сказать, что конкретно изменилось?» «Нет, поскольку не знаю», — тут же дал он ответ, повернувшись ко мне. «Из-за обучения мы связаны, но изменение произошло с тобой. Я мог бы заглянуть в будущее, но не стану этого делать, то твое будущее. Захочешь, сам все увидишь, ясно. А теперь начнем твое лечение, совмещенное с обучением, Ирата Заркан, ментально произнес монах, начав парить над землей. Приступай к восходящей медитации. Кивнув, я сел в позу лотоса прямо на камне и прикрыл глаза. Пара секунд, и все мысли, чувства, ощущения со всем, что обременяет разум, было задвинуто подальше. Следующим шагом было глубокое погружение в силу. Мгновение, и меня больше ничего не тянет вниз, даже гравитация. Тело стало невероятно легким и воспарило, подобно учителю Арику. «Хорошо», — раздался его тихий голос в моей голове. «Почувствуй, как сила разделяется на множество частей». Следующий год был крайне насыщен на события. Я лечился, учился, мучился и еще много ился. За это время удалось найти пару локальных орденов одаренных, когда вылетал на задание мастера. Айнктии ворчали, но никак не мешали мне. Дважды пришлось помогать реванитам. Один раз республиканским, второй имперским. За это потребовал себе кое-какие плюшки и информацию о других пользователях силы. Удалось найти колдунов Тунда и организацию Лука Сени. Первые оказались обучены, как это ни удивительно, колдунами дореспубликанской империи ситов, бежавших из-за своих еретических учений, и сами из них состояли. Правда, тундавчине почти не пользовались тьмой, что удивляло, и это несмотря на источник их знаний в виде древних ситских текстов. Хоть заклинания этих ребят и походили на стандартные заклинания ситов, но имели серьезные отличия. Например, кроме них, колдуны Тунда толком ничего не умели, а, во-вторых, их словесные чары имели скорее нейтральную природу. Что-то похожее сделал я, когда зачаровывал свой меч, разве что у тундавчин они были получше ввиду немалой практической и теоретической базы. Мне удалось выгодно обменяться с ними знаниями и еще немного опознать силу с иной стороны. И это было даже важнее, нежели заклинание, хотя пришлось подключить все свое красноречие. Колдуны предпочитали быть отшельниками и не слишком светиться, тихо изучая силу. Следующий орден тоже внес свою лепту в мое развитие. Лука Сени был организацией расы Миралука. Они отличались от людей только двумя деталями. У Миралук не имелось глаз, и вся раса состояла из одаренных. За счет этого они, кстати, и могли использовать зрение силы, практически полностью компенсируя слепоту. Но, несмотря на одаренность, далеко не все Миралуки имели серьезное могущество, хоть и превосходили в процентном соотношении людей. Одним из ярких представителей этой расы была Визасмар из «Игры Проривана». Отношение к силе у Миралук было в достаточной степени научным. Лука Сени даже обучались в академии. Мистика у них, конечно, тоже имелась, куда уж без нее, но не в таких количествах, как у джедаев или ситов. В этом ордене превалировала практическая часть над философскими размышлениями. Сама организация Миралук в первую очередь сосредотачивалась на развитии чувств, что неудивительно с их-то зрением силы. С Лука Сени я связался, прибыв на Альферидис, главную планету Миралук. Там удалось найти разумного, интересующегося иными орденами силы, и обменяться знаниями. Все вышло просто и быстро, без различных танцев с бубном, как в случае с иными организациями одаренных. В этом плане члены Лука Сени выигрывали у своих конкурентов. Та самая академичность только поспособствовала моим поискам. За 2 недели обучения я смог увидеть новые пределы в освоении зрения силы. Раньше оно у меня было весьма средненьким, теперь же, под руководством опытного Миралуки, получилось неплохо так его прокачать. Плюс зрение стало информативнее. Например, я теперь мог видеть не только разумных и частично материю, но и энергию со всякими силовыми барьерами. Просто сенсорика, которая у меня была не слишком выдающейся, также скакнула вверх. Чувство опасности стало острее, а понимание аур живых существ углубилось. И все это далеко не предел. Естественно, дабы развить все эти показатели, требовалось много времени даже с учебными медитациями, но начало было положено. К тому же теперь я понимал, как мне развиваться дальше в этом направлении. И, совместив знания, полученные за все предыдущие годы, вместе с обучением Айнкти, плюс все, что узнал раньше, я смог прийти к крайне интересному выводу. Дело в том, что зачастую способности в различных орденах либо противоречили всему, что я знал, либо использовались весьма странными методами. Например, фалланасси, которые еще не фалланасси. Из-за собственного понимания работы силы они даже не могли в телекинез, умея взамен весьма крутые вещи, или те же колдуны Тунда. Для любого действия они использовали заклинания и частенько какие-то ингредиенты, как в ДНД, для того же телекинеза тоже. И это было странно, поскольку условный джедай применял данную технику совсем не так, но еще страннее, что все это работало, хотя, казалось бы, не должно. Подобные выверты мироздания походили на парадигмы у магов мира тьмы, зачастую не стыкующиеся с другим таким же магом. И именно последний пример, как я считал, подходил и к данной ситуации. Как истинная магия в мире тьмы, сила также работала посредством веры. Вот верит колдун Тунда, что после десятка странных слов исчезнет для противника, значит, это и произойдет. И также со всеми остальными орденами. Возможно, так проще, нежели направлять силу воли. Значит, теоретически ни заклинаний, ни жертв, ни ингредиентов и прочих костылей не нужно, только воля и могущество. Такое объяснение закрывает дыры в порой диаметрально разных мировоззрениях одаренных. И ладно бы что-то из их заблуждений не работало. Так нет же, работает и еще как. Теперь же мои теории требовалось проверить, но позже, в будущем. Так же, как и попытку узнать, что же я сокрыл в своем разуме при появлении в этой вселенной. Сейчас мое могущество и понимание силы изрядно возросло, а разум окреп. Это толкало на попытку вернуть воспоминания. Тут имелся и банальный интерес, и практический аспект. В тот момент я должен был воспринимать силу наиболее полно, поскольку был еще не жив и не знал о различных концепциях орденов одаренных. Подобное может быть весьма полезным для моего развития, но для этого нужно немного подождать. Вот закончу обучение и уже тогда займусь данным проектом. А пока, ха-ах, ха-ах, получилось. Пытаясь отдышаться, прошептал я, посмотрев назад. Определенно, у меня вышло как надо. Вторая из нужных техник Аинкти покорилась мне. Это произошло бы раньше, не имея я травм или не срываясь на задание. Но все вышло так, что мне пора заканчивать обучение у монахов. По крайней мере, на данном этапе. Возможно, в будущем, когда у меня будет лишнее время, можно будет уделить постижению методов Аинкти и иных орденов больше внимания. Кинув еще один взгляд на тренировочную арену, я направился в свое убежище. Но на пути мне встретился Арик. «Ты уже решил улетать, верно?» – поинтересовался монах, смотря мне в глаза и попробовав средним языком воздух. «Да, учитель, здесь у вас тихо и спокойно. Пожалуй, часть меня желает остаться, но, увы, это невозможно», – разведя руки в стороны, – сказал я. «Меня ведет дорога приключений и дух охоты. К тому же в галактике скоро станет жарко, и я подобное не могу пропустить. В своих речах ты часто апеллируешь к будущему, будто оно свершившийся факт», — ментально попенял мне монах, легонько ткнув своим посохом в бок. «Но оно не высечено в камне, и мы показывали это тебе. Да, было дело, но, согласно инфе из моей первой жизни, это самое будущее в данной вселенной предопределено. Вроде как, но будет ли так же не в космоске? А в реальности, Ахат его знает, у меня были примеры как первого, так и второго, да и я сам, моя душа из иной вселенной, связан я судьбой по рукам и ногам или, как инородный предмет, имею какую-то свободу, в общем, сложно, сложно, непонятно, еще придется долго исследовать этот процесс, и, возможно, поучаствовать в изменении истории самолично, к тому же не ты ли уже менял будущее, поинтересовался Арик, наклонив голову. «А если это было в рамках судьбы, тогда пытайся понять, так ли это», — предложил Аинкти и сразу же задал вопрос. «Сколько ты еще планируешь пробыть здесь?» «Думаю, несколько дней, а после полечу дальше». «Хорошо, за это время мы пройдемся по всему тобой изученному, дабы сгладить углы. Все же на нормальное познание нашего искусства требуется куда больше времени», — мысленно проворчал Рик. «Даже с твоей медитацией, как скажете». Как и грозился, монах погонял меня по философии своего ордена, как-никак это довольно важный аспект. После он проверил, как я усвоил техники и методы работы с силой. Поворчав немного для проформы, учитель все же сказал, что у меня неплохо вышло, но можно было лучше. А в последний день моего пребывания на планете Аинкти я вновь ощутил внимание божеств-монахов. Мимолетное, но все же, удалось разобрать три сигнатуры. Равнодушную, сдержанную и более эмоциональную. Осторожно попробовал повзаимодействовать с ними, но контакт прервался. А вот сразу после ощутил нечто очень могущественное и куда более жуткое. По отклику оно походило на прошлые три, но все же отличалось. Тут уже я сам постарался разорвать контакт. ну его от греха, а то отдает ктулхой какой-то». Монахи, услышав подобное, оживились, а некоторые даже расстроились, ведь для них паломничество по разлому и попытки связаться с богами являются смыслом жизни. А тут какой-то неаинкти, эти ребята все же довольно ксенофобны, удостоился такой чести. То, что я в гробу видал подобную честь, они совершенно не приняли во внимание. Правда, немного рассказали о легендах про божество, что сошло с ума, а остальные заточили его далеко и надолго. Но зло, как это водится, еще вернется и покажет всем Кузькину мать. А аингти как раз путешествуют, чтобы облегчить своим богам жизни и делать за них различные вещи попроще. Чтобы эти существа в момент битвы не были уставшими. Что за боги такие, я подозревал. И подобное внимание, пусть и мимолетное, мне совсем не нравилось. Предпочитаю не слишком светиться перед такими сущностями. Увы, только у мироздания на это есть свой план. В итоге настроение в день отлета было не самым радостным. Для монахов тоже. Но расстались мы на хорошей ноте, несмотря на все произошедшее. Так что, пообещав как-нибудь еще залететь на огонек, я прыгнул в Луня и рванул в Империю. Но сначала я решил встретиться с тем забраком, Валмором. В прошлый раз, когда летел на задание мастера, пытался его найти, но оказалось, что в тот момент мужчина покинул планету. Прибыв на Коридев, пошел в ту самую кантину, в которой мы встретились с космическим волком. За прилавком был тот самый радианец, который как раз наливал одному из летчиков какую-то выпивку. «Добрый вечер», — поприветствовал я инородца, сев на стул. Тот кинул на меня косой взгляд и, судя по всему, сразу же вспомнил. «Добрый, сэр, чем могу помочь? Я ищу Валмора. Мы с ним познакомились здесь и не так давно я залетал сюда для поисков. Мы знаем друг друга, но у меня нет его контактов. Возможно, я смогу найти их, но нужны деньги, знаю». Молча достал из кармана пластинку в 30 кредитов и положил на стойку перед барменом. Тот убедился в их номинале и торопливо засунул к себе за пазуху. Далее радианец сбегал в подсобку и с кем-то связался два раза. «Валмор сейчас придет», — сообщил он, вернувшись назад. «Вам повезло, что он на данный момент находится на Коридефе, пока чинит его корабль». Кивнув, я заказал себе перекус и принялся ждать. Забрак прибыл через час и, сразу же заприметив меня, сел рядом. «Смотрю, остался живым, парень», — констатировал Валмор, осмотрев меня с ног до головы. «Ага, было непросто, но я справился». «Что же, тогда расскажи о своих приключениях, если в том нет секрета», — попросил пилот, достав из-за пазухи бутылку, которую я ему купил. «Заодно и попробуем вот эту вещь». Завис я с ним на целый вечер, рассказав изрядно подредактированную версию своих похождений. Забрак периодически задавал вопросы, кое-что уточняя для себя. После, когда мы уже были слегка навеселе, свой метаболизм я не подрубал, чтобы трезветь, Валмор рассказал уже пару историй из своей жизни. Но, как бы ни было интересно, всему приходит конец. Допив бутылку и заказав после еще одну, мы разошлись по своим звездолетам, тепло попрощавшись. Вообще, галактика такая маленькая, что еще, быть может, встретимся в будущем. Дальнейший мой путь пролегал через Карелию, где дожидался Решала. Он за это время успел набить достаточно фрагов, изрядно сократив поголовье глупцов, пытающихся помешать реванитам. Правда, никто из них не знал, что они лезут к представителям тайного общества, но это незнание не освободило их от ответственности. Забрав дроида, узнал, как дела у дам. Марта после уничтожения члена СИ смогла больше ничего не опасаться. Правда, и бдительность терять не стоило. Главная козырная карта реванитов – это неизвестность. Даже в Империи о нас толком не знают, кроме слухов и разрозненных фактов. С Джейн тоже было все хорошо. Девушка скоро должна была доучиться, параллельно работая над Вилечку и занимаясь ребенком. Оказывается, что Мария в последнее время начала немного меняться. Ее глаза стали из зеленых карими, а волосы с блондинистых потихоньку становились черными. Ну, прямо как у меня. Да, девочка вызывала двойственные чувства, но некая связь с ней ощущалась. Пока решил не бежать вперед паровоза и все как следует обдумать. Попрощавшись с карелианками, отправился к следующей важной для меня даме. Мама очень обрадовалась прилету блудного сына. Да так, что я остался у нее на целый день. Заодно и познакомился получше с ее Джейм Карном. Они, кстати, решили связать себя узами брака, что было неплохо. Но это не единственный сюрприз, который эти двое мне преподнесли. Почувствовав в один момент кое-что интересное, я посмотрел на маму зрением силы. «А как? Занятно. Что такое, Ирата?» — спросила мама, сидя рядом с обнимающим ее Джеем. «Мои поздравления. У тебя, мам, через месяцев 8 будет дочка», — удостоверившись в информации, сказал я, улыбнувшись. «А у меня сестренка. Ох ты ж хат!» — прошептал Корн, новым взглядом посмотрев на маму, а после стиснул ее в могучих объятиях. «Пусти, задушишь», — счастливо пискнула она, впрочем, не делая попыток выбраться. «Ой, извини, да ничего, Джей, Ирата, а это точно?» — неуверенно спросил мужчина, держа радостную маму за руку. Он по-прежнему не знал, как ко мне обращаться, оттого и робел. Все же я был одновременно сыном его возлюбленной Ситом, который куда выше по положению, из-за этого и некоторая скованность. Да, не могу сказать, что самый умелый в подобных делах, но моих навыков вполне достаточно для выявления беременности и пола, с улыбкой ответил Корну. «Так, нам нужно придумать имя для нашей малышки», заявила мама с улыбкой, не предвещающей двум бедным мужчинам ничего хорошего. «Да, своими словами я создал нам множество проблем. В итоге имя так и не подобрали», решив еще немного подумать. Благо, времени еще оставалось прилично. Я же, сославшись на дела государственной важности, что так-то правда, оставил будущей счастливой ячейке общества хорошую сумму в имперских кредитах и отправился дальше. Мастер, узнав, когда я прилетаю, сказал, что подготовит кое-что интересное. На все вопросы он только улыбался и молчал, и его задумка оказалась действительно интересной. Иншинкертус решил проверить судьбу, а заодно дать побольше мотивишена своим ученикам. Прилетел на Карибан я ночью, поэтому мастер сказал подходить с утра к тренировочному залу Академии. Заинтригованный, я выполнил указание. Внутри находился весь класс Сриванита, стоя на арене, вытянувшись во фронт. «Как вы уже знаете, этот молодой человек был моим учеником», — твердым голосом вещал мастер, стоя перед подростками. «И он смог достигнуть многого на поприще развития своих способностей. Но что более важно, знаниями Ирата превосходит подавляющую часть иных ситов. Тот ученик, что попадет к нему по определению, сможет обрести немалое могущество». Тут детки заинтересовались сильнее, посматривая на меня внимательными взглядами. А я сел на ближайшую скамейку и, закинув ногу на бедро, с гордым видом стал наблюдать за представлением. Эйрин до этого момента проявила стойкое желание обучаться у Ирата. «И мой ученик согласился на это», — продолжил мастер, на что ученики моментально посмурнели или скривились. А вот Эйчини чуть ли не сияла. «Эйрин, шаг вперед!» Девочка тут же исполнила приказ, встав перед колонной одноклассников. «Сегодня ты станешь ученицей Ирата. Пусть обучение твое еще не до конца завершено, но это не проблема. Ирата займется данным вопросом». «Верно, без проблем», — спокойно ответил я, ожидая развязки этого представления. «А то, что сейчас что-то произойдет, даже не обсуждается. Тут и предвидения иметь не надо. Но вы будущие ситы», — заметил Киртус, заложив руки за спину. «А ситы не ждут смиренно. Они должны идти, если надо, наперекор судьбе. Быть может, кто-то из вас желает сам занять место ученика Ирата и совершенно точно погрузиться в бездну новых знаний. У кого из вас хватит духу победить Эйрин и занять ее место?» Тут девочка забеспокоилась, бросая на Иншина недовольные взгляды. Ее одноклассники оживились, но пока молчали. «Ну да, Эйчини уже успела с большей их частью подраться и выиграть, а кого не победила, то смогла свести поединок в ничью. Я уже было думал, что никто ничего не скажет, но тут вперед вышел высокий чистокровный сит. Посмотрев на меня, а потом на мастера, он громко произнес: «Я готов проучить эту белую выскочку и стать учеником милорда». «Очень хорошо», — удовлетворенно произнес Киртус. «Освободите арену. Сейчас эти двое покажут свою решимость идти до конца и силу». Глава 65. Проверка судьбы. Глава 65. Проверка судьбы. Глава выложена на день раньше. Следующая будет как обычно. Отступление. Эйрин выдохнула и отогнала одолевающие разум мысли. Сейчас ей требовалось полностью сосредоточиться на поединке. После 3 лет ожидания, Эйчини была обязана выиграть. Проигрыш просто не рассматривался. Ощутив, как в душе поднимаются злость и ярость, Аргент посмотрела на своего противника. Хаттов Гаришсарк решил вмешаться в самый последний момент. Девушка еще утром почувствовала предупреждение силы, что что-то грядет, поэтому и не слишком удивилась, когда краснорожий ублюдок вмешался в ее почти решенное ученичество у господина Заркана. И ладно бы попытать счастье попытался кто-то другой. Вот только Сарк был самым сильным учеником в классе. Даже сама Эйрин, несмотря на углубленные тренировки с будущим наставником и милордом Киртусом, отставала от врожденного таланта чистокровки. Кто-то рождается везунчиком, а кому-то просто везет родиться, как-то раз сказал Ирата Заркан во время обучения. Девочка была согласна с этим утверждением, но Сид способен обрести невероятную силу и выйти за пределы своих ограничений. «И тогда великая сила освободит меня», – прошептала Эйрин, смотря на разминающегося Гариша. Вопреки усилиям разума, в душе Эйчи не появились ростки страха, и темная сторона не преминула этим воспользоваться. Впрочем, с некоторым трудом Аргент смогла подавить своеволие силы и направить ее в нужное русло. Повернувшись в сторону, где находился господин Заркан, она увидела, что молодой мужчина уселся на одну из скамеек. Сид поставил локти на бедра и сплел пальцы на уровне лица. Таким образом, виднелись только его сияющие насыщенным ауродиумом глаза, и милорд Ирата смотрел точно на нее. Помни, что каждый Сид питается эмоциями, но только истинный Сид их контролирует и направляет. Да, она вспомнила его слова, и теперь покажет господину, насколько стало сильнее. «Начинайте», — раздался спокойный голос милорда Киртуса, и Гариш побежал на противницу. «Спокойствие — ложь», — воскликнул чистокровный Сид, держа тренировочный клинок в хвате пятой формы. «Есть только страсть», — вторила ему Эйрин, уйдя от мощного рубящего удара с помощью идеально отработанного сальта. При этом она успела еще атаковать Сарка в голову, но тот был слишком умелым, чтобы так просто проиграть. За мгновение до того, как атаки должны были попасть по нему, Гариш уклонился. Когда же Эйчини приземлилась на ноги, противник уже перехватил оружие и попытался достать девочку ударом наискось. Аргент, вовсю используя свою ловкость, отклонилась назад так, что ее волосы коснулись пол арены. Быстро перенеся свой вес на свободную руку, она крутнулась влево, ударив Сита правой ногой и не дав тому атаковать. Рррах, вот же дрянь. Твердо встав на ноги и приняв стандартную стойку Атару, Эйрин воззрилась на противника. «Что такое, Гариш, уже сдулся?» – насмешливо спросила девочка, используя дун-мочь. В ее словах была заключена еще и техника силы, распаляющая гнев оппонента, а был таким грозным. «Хах, да я еще не начинал, белая змеюка!» – уверенно отозвался Сид, быстрым шагом направившись к Эйчине. Он смог заблокировать воздействие и сохранить ясность мыслей. По крайней мере, пока. Хмыкнув, Эйрин отработанным образом направила струящуюся энергию в тело, дабы ускорить себя. Пытаться прибавить себе силы даже не пыталась. Сарка она таким образом не одолеет. Остается только уповать на природную гибкость, скорость и едва развитое умение читать противника и помощь силы. А чистокровный уже был на расстоянии удара оружием. По заветам своей Шиена, он нанес мощный и стремительный рубящий удар точно поперек туловища Аргент. Эйчини, не пытаясь блокировать, практически улеглась на пол, пропустив меч над головой. Он прошел так близко, что девочка почувствовала поток воздуха, прошедший по волосам. Держа свой клинок в правой руке, Эйрин попыталась подсечь левую ногу краснокожего, но тот вовремя ее поднял вверх, а следующий удар заблокировал мечом. Получив видение, Эйчини резко откатилась в сторону и встала, избежав тычка вражеского оружия. Ускорившись до предела, она совершила сальто и трижды атаковала разные точки Гариша, которые тот с трудом смог защитить. Оказавшись на полу, она начала молниеносно кружить около противника, стараясь найти брешь в его обороне. Силовыми техниками она решила пока не пользоваться, ожидая подходящего момента и не желая провоцировать Сита, ведь тот мог составить ей в этом достойную конкуренцию. Сарк, в свою очередь, понял, что своим достаточно сырым шиеном не сможет одолеть верткую противницу. Тогда, заставив ее отступить от очередного могучего удара, парень переключился на Макоши. Практически сразу расклад изменился. Этот стиль Сид знал куда лучше, за счет чего мог достаточно уверенно отвечать на молниеносные атаки Эйчини. Добившись уверенного паритета, Гариш, после очередного укола мечом, применил толчок. Эйрин легко уклонилась, используя головоломное сальто. Но стоило ей утвердиться на ногах, как следующий толчок силы чуть не отправил девочку полетать. Только вспыхнувшая энергетическая полупрозрачная пленка барьера смогла ее спасти. А вот следующий толчок использовали уже оба противника. Потоки силы столкнулись на середине пути, вызвав едва видимое преломление в воздухе. Эйрин была куда более умела, если шла речь о внешних техниках, а у Сарка имелось значительно больше мощи. В этом противостоянии Аргент вышла победителем. Правда, оставшейся силы техники хватило, только чтобы качнуть чистокровку. После же он опять перешел в наступление, делая выпады, порой в опасной близости от девочки. Отбив в сторону кроткий рубящий удар, Эйрин смогла черкнуть по торсу Гриша своим мечом. Тот вовремя отскочил, но все же болезненно поморщился, когда заряды электричества прошлись по его телу. Однако развить успех Эйчини не смогла, поскольку пришлось уклоняться от мощного толчка. Со злости Сит не пожалел сил. «Первый удар мой», обходя противника по кругу, довольно заявила девочка. «Он будет последним», пообещал парень, пылая силой и гневом. Свободной от меча рукой Гриш применил отравление силы, выглядящие как темная дымка. Эйрин, увидев будущее, где просто бьется в конвульсиях, совершила прыжок прямо над техникой, собираясь обрушиться прямо на Сита. А если он применит еще что-то, то барьер силы был наготове. Но стоило ей взметнуться в воздух, как очередное видение пронзило разум. Судорожно юная Эйчини попыталась что-то сделать, но слишком поздно. Ее уже переиграли. «Ха-ха-ха-ха!» – закричал Сит из двух рук, использовал самый мощный толчок, на который был только способен. Энергетический барьер смог частично заблокировать технику, но немалая часть вложенной силы дошла до Эйрин. Она почувствовала, как непоколебимая мощь сначала остановила ее, а после отбросила назад, как детскую игрушку. Пролетев несколько метров и ощущая боль во всем теле, Эйчини все же удалось кое-как сгруппироваться. «Ха!» – просипела она, приземлившись на каменный пол. Пару мгновений Эйрин даже не могла сказать, сломала ли себе что-то или нет. Через две секунды, показавшиеся настоящей вечностью, девочка все же ощутила тело. Переломов не было, но от этого ситуация не стала лучше. Боль не давала сосредоточиться, а сил, казалось, не осталось. Слишком краткий бой на пределе способностей вымотал. Еще и тяжело дышащий краснорожий ублюдок приближался. Эйрин смогла кое-как поднять голову и одним глазом сквозь кровавую муть рассмотреть сидящего Ирата за Аркана. Тот находился в той же позе, что и в самом начале. Сид даже на миллиметр не сдвинулся за это время, и все так же неотрывно смотрел на девочку. А еще Аргент отчетливо ощутил эмоции всех присутствующих. Одноклассники пылали радостью от боли и унижения зубастой общепенки. Она уже давно стала им как кость в горле, и видеть проигрыши народки этому сборищу было по душе. Сарк испытывал удовольствие и желание побыстрее покончить с поединком. Учитель Киртус излучал интерес ученого, пытающегося что-то узнать, а от милорда Заркана исходил иной интерес. Он будто был направлен на что-то из прошлого, и теперь молодой Сит ожидал развязки этого боя, будто он был крайне важен для него. Возможно, все это являлось лишь бредом разума, пытающегося отвлечься от боли. Да и сейчас Эйрин было совсем не до подобного, ведь через пару секунд она проиграет. Отчаяние захлестнуло ее с головой, а темная сторона лишь подливала масла в огонь, подсовывая различные неприятные видения. На мгновение, поддавшись апатии, Эйчини просто захотела сдаться и пожалеть себя. Ведь сколько бы она ни старалась, все было напрасно. Оставалось только успокоиться и принять свою судьбу. Скосив глаза на Ирата, Эйрин словно ощутила исходящий от Сита вопрос. «Это твой предел?» И в душе девушки поднялся праведный гнев. На хаттовых одноклассников, на Гриша и, самое главное, на себя. Она вот так просто пожелала сдаться. «Покой — это ложь, есть только страсть», — просипела она, с трудом встав на ноги. Господин Заркан всегда говорил, что Эйчини упертая, как стадо банд, так что придется это доказать. «Да чтоб тебя, гребаная сучка!» — тихо пробормотал Сарк и нанес удар сверху вниз. Аргент попробовала заблокировать его, но сил ослабшего тела не хватило, чтобы полностью удержать вражеский меч. Клинок девочки оказался отбит в сторону, что оставило брешь в обороне, и ею не преминул воспользоваться Гриш. Он молниеносно ткнул кончиком своего оружия прямо в грудь Эйрин. «Ха-ха-ха-ха!» — закричала Эйчини, сотрясаемая безжалостным электричеством. Боль была непередаваема, но за мгновение до удара девочка смогла применить тутаминис. В отличие от Ирата, эта техника ей давалась крайне сложно, словно само ее тело отвергало внутренние способности силы. Но сейчас взвинченный до предела разум Эйрин и непревзойденная концентрация сделали свое дело. Тутаминис лишь частично защищал создательницу, но и этого хватило, чтобы остаться в сознании. Эйчини одновременно испытывала жуткую боль и то, что господин Заркан называл просветлением. Еще никогда она не чувствовала силу так хорошо. Нестерпимое желание победы, воля и упертость вывела Аргент на новый уровень. В этот момент серебряные глаза девочки окрасились ярким золотом. Взяв под контроль руку с оружием, Эйрин ткнула им противника в ответ. «А-а-а-ах!» – закричал ошарашенный чистокровный Сид, моментально утратив контроль над ситуацией. Так они, трясущиеся, и стояли три растянувшиеся до бесконечности секунды. Весь класс замер из-за столь неожиданного события. Даже Ирата на мгновение затаил дыхание и прекратил моргать, не желая пропустить развязку. Прямо сейчас решалась, в том числе и его, судьба. Может ли она измениться или высечена в камне? Сегодняшний поединок был лишь одним из способов это проверить. Первым не выдержал Гариш. Прекратив кричать, он пошатнулся и завалился назад. В следующее мгновение глаза Эйрин потухли, и она опустила меч, выронив его из рук. Но не упала, а замерла, как статуя. «Поединок окончен», — раздался спокойный голос Эншина Киртуса. Сид немедленно, но и не быстро, подошел к сражавшимся и проверил состояние Сарка. Тот пострадал, но не сильно. Пару дней восстановительных медитаций с кое-какими медикаментами и все будет нормально. Далее мужчина проверил победительницу, все так же стоявшую с распахнутыми глазами. Эчини пострадала куда сильнее, нежели ее оппонент, но то уже была проблема подчиненного Киртуса. «Ирата, будь добр, займись теперь уже своей ученицей», — сказал мужчина, подхватив чистокровного Сита телекинезом. «Она вырубилась и сама не сможет идти». «Ага», — отозвался тот и подошел к Эчини. Прикоснувшись к ее лбу и центру груди, Ирата хмыкнул и так же, как наставник до этого, подхватил тело девочки телекинезом, потащив в медпункт. «Что же, мои дорогие ученики», — громко произнес Эншин, повернувшись к притихшим детям, — «сегодня вы стали свидетелем того, как безумное желание и воля смогли переломить могущество. Эйрин, даже несмотря на меньшую силу, смогла вырвать победу и стать на ступеньку ближе к совершенству. Она дошла до предела своих возможностей и даже немного вышла за него, дабы получить желаемое. Вам следует запомнить это и в случае нужды поступать схожим образом. Если желаете добраться до вершины в нашем обществе, конечно же, что же до Гариша, то ему не хватило продержаться какое-то жалкое мгновение. Он имел все шансы победить, но упорство у Эйрин оказалось больше. Так-то, конец отступления. Бой был не сказать чтобы эпичным, но очень напряженным. То, с каким пылом детки вцепились друг в друга, даже слегка удивило. Хотя тут еще и мастер подсуропил, расхваливая мои знания. Но тем не менее, несмотря на то, что начало боя личинок ситов не являлось достаточно зрелищным, ввиду объективных причин вроде неопытности, я наблюдал за ним очень внимательно, ведь от него зависело мое будущее. А вот конец оказался весьма впечатляющим. Когда я уже всерьез подумал, что Ичи не проиграла, малявка смогла открыть десятое дыхание и добиться победы. Что же, за подобное ее можно только похвалить. Пока обдумывал произошедшее, донес Эйрин в медпункт. Там положил на кушетку, достал кое-какие лекарства и приступил к лечению. Повреждения у нее хоть и были не самыми приятными, но за денька 4 совсем разберемся. Через 20 минут, когда я убрал часть травм с помощью силы, малявка закашляла и приоткрыла левый глаз. «Кха-кха, милорд», — прошептала она. «Угу, где я?» «В медпункте. Я принес тебя сюда после боя и сейчас занимаюсь лечением», — рассказал девочке, водя рукой над центром груди, куда пришелся последний удар того паренька-сита. «Боя», — протянула Эйрин, открыв второй глаз и попыталась вскочить. «Хат, точно, бой. А кто выиграл?» Этот вопрос был задан с затаенным страхом. «А ну лежи смирно». «И да, ты выиграла», — хмыкнув и улыбнувшись, сказал я. «Серьезно?» «Ага, да», — воскликнула Эйчини, подняв руки вверх. «Хех, смотрю, в тебе энергия так и бурлит. Как состояние?» «Хаэм, болит правая рука, вот тут, и ребра», — пробормотала девочка, указывая пальцем на недолеченные участки. «Сейчас поправим, только лежи спокойно». «Угу», — буркнула Эйрин и затихла. Правда, хватило ее ненадолго, и через десяток секунд напряженных мыслей от малявки последовал робкий вопрос. «Значит, я теперь ваша ученица?» «Не совсем. Мы еще не провели ритуал приема в ученики. После него я стану твоим наставником, пока не выучу. Так чего же мы ждем, милорд? Пока я тебя не подлатаю. Думаю, минут через 10 закончу. А пока начни медитацию восстановления. Так ты быстрее выздоровеешь». «Поняла». Девочка сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего расслабилась. Сила внутри нее начала двигаться по-иному, медленно восстанавливая полученные повреждения. «Хорошо», – констатировал я через десяток минут, встав на ноги. «Первый шаг мы сделали, остальное залечим позже. А пока выпей вот эти таблетки». «Угу». Пока девочка принимала лекарства и различные витаминки, все же, пока я не могу регенерировать тело из воздуха, к нам зашел мастер. «Вижу, вы уже закончили», – констатировал он, осмотрев девочку. «Да, как там тот парень? Досталось ему неплохо, но меньше, чем Эйрин. Скоро полностью отойдет. Жаль, едва слышно даже для моего слуха», – прошептал Аргент. «Лучше расскажи, как твое состояние», – сказал Киртус. «Пока я ощущаю твою ауру достаточно цельной. Не тот ужас, что год назад». Тут девочка навострила уши и начала попеременно смотреть то на меня, то на мастера. «Так и есть. Я практически полностью восстановился. Осталось лишь немного долечиться. А инкти в исцелении не слишком уступают джедаям, а возможно, и превосходит их. А обучение у них?» Сид спрашивал об этом, поскольку мы не слишком часто и подробно общались в последнее время. «Когда я полетел на Карибан, то только сообщил об этом и все. С этим тоже пока все», — сообщил Киртусу. «Сейчас же надо будет наверстать все дела в Империи за это время. Да и аура Ирин слишком загрязнена темной стороной. Пока она не очистится, вылетать в Республику глупо». «Я понял. Тогда вечерком заходи ко мне, поговорим о делах», — произнес мастер, направившись к выходу. «Понял. Что же, поздравляю тебя, Эйрин, с получением персонального учителя», — напоследок проговорил мужчина, остановившись в проходе. «Надеюсь, ты не посрамишь перед Эрата мое обучение». «Обязательно, милорд», — пообещала девочка и поклонилась. «Спасибо за ваше наставление. Пожалуйста». Когда дверь закрылась, я повернулся к малявке. «Что же, теперь осталась последняя часть, а именно, твоя клятва, Эйрин. Ты готова?» «Да». «Тогда слушай и запоминай. Глава 66. Ученица. Глава 66. Ученица. Для начала, знай, что я буду учить тебя не так, как стандартный сит», — начал рассказывать внимательно слушающий Эчини. «За несколько лет путешествий по галактике я узнал множество секретов иных орденов одаренных. Оттого мой подход к силе и всему с ней связанному не такой, как у иных разумных. Имей это в виду, если тебя это не пугает». «Не пугает», — экспрессивно подтвердила девочка, сжав кулаки. «Я готова впитывать всю вашу мудрость, какой бы она ни была. Ты смотри, какая, еще и использует столь витиеватые предложения. Молодец». «Хорошо, если это не пугает, то у меня есть определенные требования. Мои приказы стоят выше чьих-либо, еще и являются абсолютным законом. Даже если тебе отдаст распоряжение император, то для начала следует спросить меня, выполнять его или нет. Ты согласна на это?» Сказав это, я внимательно отслеживал реакцию девочки. Из-за принадлежности к реванитам, а также из-за своих взглядов, мне не нужен под боком потенциальный шпион и предатель. Правда, тут есть проблема того видения, но до него еще дожить надо. «Да, господин. И если отталкиваться от языка тела, а также от моей куцей эмпатии, то девочка не врала. Ну, а раз так, то делать нечего». «Замечательно. Тогда произнеси клятву», — сказал я, встав с кресла. «Да», — произнесла Эйрин и присела передо мной на правое колено, склонив голову. Пару мгновений помолчав, она торжественно продолжила. «Я клянусь в верности вашему учению, мастер Заркан». «Хах, а услышать такое, оказывается, волнительно». «Занятно. Прекрасно. А я клянусь, что обучу тебя всему, что посчитаю нужным, и дам возможность возвыситься», — пообещал Аргент и распростер над ней правую руку. «Но то уже будет зависеть от тебя. А теперь встань, моя ученица». Довольная малявка чуть не подпрыгнула. Выпрямившись, она преданно заглянула мне в глаза, ожидая указаний. «Так, первым делом тебе следует собрать себе световой меч», — сложив руки на груди, сказал я. От этих слов Эчини довольно блеснула глазами. «Ну, еще бы. Меч — это показатель статуса и крайне опасное оружие. Сит без меча не подобен ситу с мечом. Соберем его здесь, на Карибане, как в колыбели ситов. За время освоения нужных знаний, заодно будешь сражаться с различными тварями здесь обитающими. Это нужно для улучшения боевых навыков. А заодно мы поработаем на ясы богатых ситов». «Яс?» — переспросила озадаченная девочка. «Имперская археологическая служба. ХМ, мы будем искать артефакты древних лордов?» — поинтересовалась Эчини, наклонив немного в бок голову. верно, Эйлин?» Слегка улыбнувшись, подтвердил я. «Правильно предположила. Поиск артефактов – это опасный, но в то же время относительно простой способ достичь могущества, если не имеешь за плечами рода, тянущегося на тысячи лет в прошлое. Я, да и ты, именно такие. Пусть мы и одаренные, но сравниться с теми, кто копил мощь целые тысячелетия, непросто. А археология доступна каждому. Правда, большинство умирает там, в глубине темных склепов и храмов, но то уже издержки профессии. А еще нужно знать, где и что искать. А вы знаете?» «Знаю», хмыкнув, подтвердил я. «В этом деле очень удобно смотреть в прошлое с помощью психометрии. Надо будет тебя ей обучить, но то дело будущего. А сейчас, для начала, давай-ка возьми все свои вещи. Мы перенесем их на мой корабль». «Поняла, у меня их не очень много, так что много места не займет». Девочка побежала в общагу, где за десяток минут все собрала. Я ждал ее в академии, рассматривая через стекло красные пейзажи пустынной планеты. Легкую медитацию прервал могущественный источник темной стороны, что неторопливо подошел ко мне со спины. Поскольку он скрывал свое могущество лишь частично, но я смог уловить то, что было спрятано, как бы показывая себя окружающим, я повернулся. Ко мне приближалась красивая блондинка с карей чуть ниже ушей, овальным лицом без изъянов, выразительными глазами цвета темного каштана, чувственными пухлыми губами и прекрасным фигуристым телом, чьи изгибы инквизиторская роба только подчеркивала. Забавно то, что радужки у этой дамы были самыми обычными. Большинство ситов, наоборот, постоянно поддерживают их золотыми, как показатель статуса. Это же не кичится подобным. Интересно. И, кажется, я знаю, кто это такая. Особенно если учитывать, что я мог видеть сквозь эту прекрасную иллюзию. Хех, да здравствует обучение у Фалланаси. Господин Заркан, если не ошибаюсь, спросила женщина мягким бархатистым голосом, располагающе улыбаясь. Верно, леди. Я Ирата Заркан, а вы, Заш Венер. Ну да, как я и думал, та самая Заш, которая стала учителем сита инквизиторов в Сфтаре. Интересненько. Очень приятно, леди Венер. Если не ошибаюсь, вы директор академии. «Все так», — подтвердила блондинка, благосклонно кивнув. «Ничего, если я буду на «ты»?» «Ну да, в отличие от некоторых ситов-дуболомов, она действует мягче. Могла бы сразу обращаться так, как хочет, но нет, сначала расположила к себе. Без проблем. Чем я могу помочь? Мы не раз разговаривали с господином Киртусом об обучении, тайнах прошлого и знаниях, скрытых в гробницах лордов, начала свой рассказ Заш, и ее речь полилась, словно журчащий ручеек. Эх, чертовка, умеет расположить к себе. И он частенько упоминал тебя как способного добытчика подобных ценностей. Поэтому мне и захотелось познакомиться, чтобы иметь возможность заказать некоторые артефакты. Ах, вот оно что. Ну, это хотя бы нежелание забрать тело, как с ее будущим учеником. Вот как, что же, все понятно. Сейчас я некоторое время пробуду на Карибане, так что точно попробую взять несколько заказов. Если желаете, то, как разберусь с парой дел, сообщу вам, леди Венер. Я была бы тебе очень благодарна, Ирата, приложив руку к полной груди, произнесла Заш. Тогда скажите, как мне с вами связаться? Женщина кивнула и сообщила свой номер, который я сохранил. В это время из академии выбежала Ирин с двумя полными сумками вещей. Посмотрев по сторонам и найдя меня глазами, она побежала к нам. «Здравствуйте, миледи», — поприветствовала девочка Венер. «Здравствуй, Эйрин», — улыбнувшись, повторила заячине Заш. «Вот только малявка как-то оробела и начала жаться ко мне. Хаем, что-то почувствовала. Эйрин, ты все?» «Да, мастер. Надо же, эта Акалит стала твоей ученицей», — смотря на Аргент, поинтересовалась Заш, на что девочка придвинулась ко мне еще ближе. «Верно. А что-то не так?» «Нет, что ты. Просто я наслышана о бунтарке и народце, что идет против своего класса и весьма успешно обучается. Это буквально нарушение старых порядков. Ты, дитя, похожа на меня и точно далеко пойдешь. Буду внимательно наблюдать за твоими успехами», — пообещала улыбнувшаяся Заш. «Спасибо, госпожа», — буркнула Эйрин, наклонив голову. «Что же, ученичество — это непростая ноша, поэтому не стану вам мешать, а пока буду ждать звонка. Думаю, я освобожусь уже скоро». «Вот и хорошо. До свидания, Ирата Эйрин. До свидания», — почти хором произнесли мы. Женщина на прощание улыбнулась нам и неторопливо направилась куда-то вглубь академии. Кинув взгляд на Аргент, увидел, как она слегка передернулась. Видать, реально что-то чует. Или это женская интуиция, а может, просто боязно стоять перед самым главным разумным Академии. Тоже может быть. Ее слова имеют вкус меда и послевкусие яда. Едва слышно процитировал я слова одного могущественного сита, смотря вслед удаляющейся леди Сит. «Вы что-то сказали?» Нахмурившись, поинтересовалась Эйрин. «Да так, идем. У нас еще много дел. Угу. И дай мне сумку, которая потяжелее. Так мы быстрее дойдем. Вот. Спасибо, мастер. Пожалуйста. Да уж, иллюзорная внешность у Заш, конечно, шикарно. Наверное, именно так она и выглядела раньше. Сейчас же, под колдовским покровом, леди Сит походила на печеное яблоко. Ну, или на столетнюю старуху, ведшую крайне нездоровый образ жизни. А ведь Венер точно не должно быть больше 40. Это было печатью немалого могущества темной стороны. Вообще, подобного уровня разрушения тела в достаточно молодом возрасте я еще не видел. Внешние проявления подкреплялись силой ауры, пыхающей под маскировкой очень и очень серьезно. При этом Заш не шла напролом, а действовала достаточно хитро, что делало ее только опаснее. Насколько я знал, в молодости Венер с головой погрузилась в изучение самых глубин темной стороны, достигла немалых результатов, но поплатилась дряхлеющим телом. По моим прикидкам, Заш оставалось несколько лет, что стыковалось с сюжетом игрушки. Естественно, умирать она не хотела, поэтому искала способы продлить жизнь. Идеальным для нее выбором будет ритуал Тулакахарна по переносу души и разума в иное тело. Для этого она выберет своего ученика, бывшего раба и по совместительству наследника владыки ситов, Каллига. Тот самый малый заодно ей подгонит все артефакты для этого ритуала. Возможно, если у меня появится возможность, я попробую как-то погреть на этом деле руки, но то дела будущего. Вообще, технику переноса души в иное тело знал не только Тулакхорн. Был еще один товарищ, Дартан Дидду. Он, кстати, первым получил этот титул. И надо сказать, что посетить Прокит, где захоронен лорд, было бы весьма желательно. Стоит ли связываться с Заш? Плюсы перевешивают минусы. Ее страсть – это получение новых знаний и чтение древних текстов. В этом она даже переплюнет Дарта Сцинтиса. Она многое знает, поэтому проблем с оплатой заказов точно не будет. Только нужно быть осторожным и не попасть на ритуал перемещения души. Эйрин, мастер Киртус рассказывал мне, что ты умела во внешних техниках и колдовстве, сказал я, когда мы вышли из Академии на пыльные просторы Карибана. Так почему ты не использовала свои сильные стороны против того мальчишки? Эх, просто я уже не первый раз сражалась с Гришем, начала объяснять девочка, поморщившись. Мне удавалось побеждать его, применяя различные техники, и не раз, но в итоге этот гад хорошо изучил меня. После он смог выучить пару умений защиты и все свелось к проверке выносливости. Кто сохранит силы к концу спарринга, тот и победил. В таких боях результат обычно был не в мою пользу. Поэтому я и не стала действовать как обычно. А ведь за пару недель до этого мне удалось изучить интересную технику. Но я применила ее в спарринге дней 10 назад. Вот знала бы о том, что произойдет, так сохранила бы все в тайне для 100% победы. Иррррр. Под конец эмоциональной речи вокруг девочки забурлила темная сторона, и она долбанула приличным по силе толчком в каменный склон. Результат был похож на удар кувалдой по чему-то хрупкому. Успокойся, не позволяй взять эмоциям верх над разумом. К тому же ты уже выиграла. Чего злиться? Простите, учитель, виновато произнесла Ичини, косясь на меня. Просто бесит то, что я чуть не проиграла. Ты настолько хотела стать моей ученицей, мы же не слишком хорошо и долго знакомы. Да-да, но, кроме вас, я больше никого не знаю, промямлила Эйрин, стушевавшись и забегав глазами. А посмотрев на иных ситов, не думаю, что кто-то из них будет так же милостив к нечеловеку, как вы. Что-то тут не так, я уже давно обратил внимание, что малявка слишком стремится ко мне в ученики. Сначала это действительно можно было списать на попытку быть с тем, кто просто хорошо отнесся. Но она уже 3 года обучается на Карибане и успела понять, что к чему. К тому же разве нас не связала сама сила? Торопливо продолжила Аргент. Такие размышления звучат не слишком по-ситски, а скорее, по-джедайски. Но хорошо, как скажешь. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что малявка что-то скрывает. Реакции тела на это указывают. Возможно, это какая-то детская ерунда, что кажется ей невероятно значимой, а может, реально что-то важное. Но я не буду давить, ведь ждать хода самой Эйрин куда интереснее. Что она скрывает? Почему нападет в будущем? Каков будет итог нашей битвы? Все это концентрированный дух охоты. Аж кровь закипает. В такие моменты чувствуешь, что живешь. Нет, сейчас я промолчу и просто подожду финала. Через пару минут мы подошли к космопорту и забрались внутрь моего звездолета. Помнишь, что тут и как? Да. Хорошо. Левая комната будет твоя. Там лежит паек, кое-какие детали и прочая ерунда. Перенеси их в кладовку. Кое-что тяжелое, но телекинеза тебе хватит. После разбирай свои вещи и устраивайся. Когда закончишь, пообедаем и приступим к твоему обучению. Поняла. Тут из своего бокса выехал болтун и, увидев знакомое лицо, радостно запищал. Фьютвю, пьюву. Привет, болтун. Поздоровалась Эйвин. Да, я выросла, а ты совсем не изменился. Вуфвью, пьюфив. Да, теперь я ученица мастера Заркана. Гордо подтвердила Эйчини. Буду теперь летать с вами. Далее она еще немного поговорила с дроидом и приступила к разбору своей комнаты под чутким руководством болтуна. А вот Решала только посмотрел на девочку и ушел к себе, что-то бурча. С разбором комнаты дроид и Эйчини справились быстро, минут за 20, пока я подготовил детали для светового меча, место для обучения и поставил разогреваться обед. Запариваться не стал, поэтому в этот раз мы ели ирп имперского солдата. Они достаточно нажаристы, полезны и вкусны, а больше ничего и не надо. Малявка большую часть умяла с аппетитом, а кое-что оставила на потом. Так, поели, теперь можно и позаниматься. Сначала займемся теорией и небоевыми умениями. На это ушел час, после было решено заняться практикой. Я хотел увидеть, какие техники знает девочка, и посмотреть, насколько они у нее получаются. Поскольку на корабле такие вещи лучше не применять, мы взяли у дроида-администратора двухместный линдспидер и полетели в одно укромное местечко. Я там как раз применял ритуал малого усиления. Надо бы такой же провести над Эйвин, а самому использовать средний. Как оказалось, девочка выучила высасывание силы, обман разума, рев силы, подавление силы. Плюс два барьера и еще несколько техник контроля, ощущения и заклинаний. Весьма неплохо. Пусть и требуется их как следует отточить, а еще выучить что-нибудь поубойнее, вроде молнии или разрушения силы. Что же, все понятно, произнес я после того, как Эйвин продемонстрировала свои умения. Ты молодец, достойный список умений за 3 года обучения. Я сидел на большом плоском камне, пока Ичи не демонстрировала мне свои умения. Это благодаря вашим наставлениям и тем медитациям, с помощью которых можно ускорить изучение нового, сказала Аргент, которую обрадовала похвала. Но я нашел один изъян в твоем стиле. Какой? Осторожно поинтересовалась ученица. Вот, смотри, сев поудобнее, начал объяснять я. Тебе хорошо даются внешние техники, пусть энергетический потенциал и не слишком велик. Это можно исправить. Но ты решила использовать Атару, верно? Да, этот стиль быстрый. К тому же подходит для ловких, как я. Верно, согласился я. Но тебе надо плясать от своей сильной стороны, а именно, от внешних техник. Из тебя получится хорошая ведьма. Но тратить энергию на усиление тела для Атару и использование техник весьма непросто. Придется сосредоточиться или на том, или на другом. А если учитывать, что ты не самый выдающийся мечник, то выбор сужается до одной позиции. Но тут я дам решить тебе самой. Захочешь, будем развивать Атару. Вообще, в видении она использовала что-то вроде двуручной четвертой формы, но создавалось впечатление, что это запасной стиль, а не основной. Хм, и как лучше поступить? Спросила озадаченная Эйчини, присев рядом. Значит, ты даешь мне выбор, Эйвин? Поинтересовался я, смотря в серебристые глаза ученицы. Да, учитель, уверена, вы лучше знаете. Прекрасный выбор. Я действительно уже придумал прекрасный билд для тебя. Билд, это можно перевести на ауребиш как совокупность умений, навыков и знаний. Ну да, не о том речь. Тебе нужно будет совместить форму Сарису и свои умения во внешних техниках. Сарису, переспросила Даниэль за удивленное Эйчини. Но это же джедайская форма. Стоять в обороне, как некс-черепаха, совсем не по-сицки. Ха-ха, какая реакция. Чего расшумелась? Так ведь Сарису, заявила Эйвин, словно название стиля все объясняло. Хотя, ради правды, можно и так сказать. Да кто из ситов вообще его использует? Меня же засмеют. А тебе так важно мнение окружающих? Усмехнувшись, поинтересовался у девочки. А как же твоя репутация бунтарки? Она не от хорошей жизни появилась, насупленно пробурчала малявка. И это было даже сложнее, чем выживать на улице. Там-то хоть никто силой не владеет и не желает сжить конкретно тебя со свету, но противопоставлять себя вообще всем совсем не хочется. По крайней мере, пока, если учитывать ее расу, упертости, то, что Киртус изначально противопоставил Эйрин классу, то такая реакция неудивительна. С другой стороны, по первоначальному мнению, Эчини не ожесточилась и не сломалась. Подозреваю, дело в ее упертости и филигранном подходе мастера. Не волнуйся, кто каким стилем владеет, сугубо личное дело. Ну, скажет какой-то дурак об этом. И что, пока ты сильна, умные будут молчать, а они, как ни крути, костяк общества ситов, сказал я менторским тоном. Важно лишь то, что ты обеспечишь себе практически непробиваемый щит, а вот техники станут неостановимым мечом. Плохо, что ли? Неплохо, согласилась девочка, погруженная в перспективы обретения могущества. И вообще, это сочетание уже проверено. Да, и кем же? Я читала Дарти Бильне и его ученице Дарти Занне. Девушка использовала предложенную мной связку и смогла превзойти учителя. Ао, Дартзанна выдержала с помощью своего сарису мощь пятой формы, пусть и сама не смогла контратаковать, принялся рассказывать я и неожиданно для девочки продолжил угрожающим тоном. А после, когда Дарт Бейн устал, Дартзанна убила его своим колдовством. Убила? Опасливо переспросила Эйрин. Ага, насмерть, подтвердил я, смотря на посеревшую девочку. Чего ты такая серьезная? Да так, лучше проведем урок углубленного обучения сарису, предложил я, весело хмыкнув и подтащив телекинезом тренировочные мечи. У нас есть пару часиков, перед тем, как я уйду на встречу с мастером. Держи свой меч, угу. Что же, давай начнем твой первый урок в качестве моей ученицы, Эйрин. Конец первой книги.